Глава 5. «Я тебе говорил не высовываться первое время». Устало вздохнул Камара, проявляясь перед внутренним взором. «Ох ты ж, мать моя женщина! Шестилапый гигант под 5 метров роста, с сетчатыми крыльями и 2 зазубренными жвалами на... лице, парящий посреди клубящегося ничего. То еще зрелище. Впечатлен. Но ответил я совсем другое. «Говорил». «Ну и какого же ты сейчас валяешься при смерти?» «Ну не помер же», — философски пожимаю плечами и слышу тихую ругань. «Зато прорыв закрыл». «Что это еще за прорыв был? С какого уровня, что даже наши всполошились?» «Наши». «Из другого мира», — отвечаю как есть. «Вернее, из моего мира». «Моего». «Ух ты ж», — почти повторил за мной Камара. «Это у вас там такие твари водятся?» «Там». «Тильда не совсем тварь, она моя подруга», — вступился я за свою красотку. «Вот уж до чего целеустремленная даже в другом мире меня отыскала». Натурально подвис Камара. «А ты с девушками не пробовал? Ощущения тебя приятно удивят?» «Тьфу!» — я натурально заржал от тактично невысказанных предположений. «Не в этом смысле, подруга. У вас это называется, кажется, питомцами или фамильярами на западный манер». «Вот Тильда как раз такая из прошлой жизни нашла меня и пришла в гости». Камара надолго задумался, поигрывая сетчатыми крыльями. «И много еще таких друзей у тебя?» Теперь в его голосе слышалась опаска, остро замешанная на интересе. «Таких было 2, одну убили». «Они таких?» «Они такие сейчас заняты в прошлом мире, кошмарят моих убийц». Камара парил в невесомости, плавно раскачиваясь из стороны в сторону, словно на волне. Я бы предположил, что он находился в глубоких раздумьях, но мимику комариного лица прочитать не вышло. «Значит так, бог с ней, с маскировкой. За тобой глаз за глаз нужен, а пока ты без перстня, я вообще не в курсе, что с тобой происходит». Перед богом материализовался ранее виденный мною перстень с гравировкой комара на навершии, только изменился внешний вид самого кольца. Теперь по внутренней его стороне появилась прозрачная трубка, заполненная жидкостью красного цвета. Я с любопытством взирал на усовершенствование и ждал пояснений. «Чего смотришь?» — проворчал бог, подталкивая кольцо в мою сторону. «Это капля моей крови. Считай твой последний шанс, если совсем прижмет. Оживить смогу всего один раз, так что не злоупотребляй». Перстень сел на палец, как влитой, слившись с телом и став практически незаметным. Я мысленно присвистнул, оценив оказанную честь. «У меня есть божественная кровь. О, Камара, сколько бы я смог с ее помощью сделать в прошлом мире? Сколько экспериментов, сколько возможностей? Я бы смог попробовать вернуть ее из реки времени». «Не знаю, о ком ты думаешь и что такое река времени, но это сработает только на тебя и кровь Михаила», — поспешил спустить меня с небес на землю Камара. «Ты, Михаил Комарин, забудь прошлое». Пришлось мысленно согласиться с покровителем, но вот только у меня слишком хорошая память, чтобы забыть виновных в ее и моей смерти. Просто время еще не пришло. Очнулся я на больничной койке, но не спешил открывать глаза. Из-под опущенных ресниц я наблюдал за воровато озирающейся по сторонам подорожницей. «Мы сделали все, что могли», — перекривляла она кого-то злым голосом. «У него пожгло энергетические каналы. Тьфу, костоправы полевые. Я вам покажу, как надо работать». Она вполне реально, а не фигурально, сплюнула на пол палаты. Хрустнув костяшками пальцев, будто разминая перед дракой, лекарка начала формировать между ладоней зеленоватый искрящийся шар, больше напоминающий шаровую молнию. Пока он был маленьким, но постепенно увеличивался в размерах. Фраза про каналы меня смутила, и я принялся проверять свое физическое состояние. В чем-то местные лекари оказались правы. Энергетические каналы действительно сейчас напоминали скорее спутанный клубок рваных ниток, чем ровные магистрали вдоль кровеносных сосудов. Но и совсем необратимых последствий я не видел. Побольше бы крови, и все можно было бы исправить буквально за пару дней, еще и укрепить в местах слабых энергетических узлов. А тем временем в руках подорожницы сформировался шар размером с человеческую голову, и девушка рискнула приступить к лечению. Ее глаза засветились мягким зеленым светом. От шара отделился тонкий энергетический жгутик и влился мне в солнечное сплетение. Первую реакцию, да и последующие, можно было описать одним словом – вкусно. Я внутренним зрением наблюдал, как лекарка расправляет, укрепляет и местами даже сращивает мои энергоканалы. Кровь эту работу сделала бы интуитивно, взяв за подобие кровеносную систему, Здесь был виден филигранный труд лекаря. Сильна. Спустя 2 часа шар между ладонями девушки окончательно истончился и исчез. Сама она при этом была мокрая от пота, но с торжествующей улыбкой на губах. «А вот хрен им, а не магическая инвалидность, еще побегает!» Она уже хотела уходить, когда заметила перстень у меня на пальце. «О, неожиданно, но хоть буду знать, чей ты есть. Чую, крови ты у всех выпьешь изрядно». Улыбнувшись собственной шутке, подорожница ушла. Но день или уже вечер посещений на этом не завершился. Чувствовал я себя прекрасно, за что позже надо будет поблагодарить одну блондинистую красотку, поэтому изображать из себя спящего не стал. Спустя 1/2 часа в палату вошел мужчина в военной форме. Про таких говорят отец родной солдатам, хотя возраст и кабинетная работа уже начали сказываться на внешности. Покопавшись в памяти Михаила, я слегка, а может и не слегка, удивился. Это же не на каждый прорыв у них тут целые министры обороны приезжают. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» Обратился я первым, как младший по рангу и званию в соответствии с этикетом. «И тебе не хворать, сынок. Как себя чувствуешь?» Вопросил граф Орлов, усаживаясь на казенный больничный стул, жалобно скрипнувший под его весом. «Как после смерти. Жить хочется, мочи нет!» Пошутил я, ни капли не соврав. Так оно и было на самом деле. После лечения подорожницы у меня действительно обострились все инстинкты. Одновременно хотелось есть, пить, да и от женской ласки бы не отказался. Орлов покосился на свой перстень и потом уже более расслабленно мне улыбнулся. Значит, есть артефакт, определяющий ложь. Будем иметь в виду. Интересно, что еще у него есть? Граф будто прочитал мои мысли и вынул из кармана маленькую красную пирамидку, установив на прикроватной тумбочке. «Теперь нас еще и не подслушают», — прокомментировал он свои действия. «Я буду задавать вопросы, а ты постарайся отвечать кратко или односложно. От этого зависит твоя судьба». Я кивнул, принимая правила игры, а по факту самого ласкового допроса. Сомневаюсь, что он сможет меня чем-то удивить после 3 лет в пыточных святош, но чем боги не шутят. Постарался установить устойчивую связь с памятью Миши, чую вопросы больше по его части будут, чем по моей. «Имя?» «Барон Михаил Юрьевич Комарин». Демонстрирую родовую печатку на пальце. «Возраст?» 18 полных лет. «Что делал на секретном ведомственном объекте?» «Это моя земля по праву крови и по указу его императорского величества Алексея Кречета, ныне покойного». «Ты не ответил на вопрос», — нажал на меня министр, не отрывая взгляда от собственного кольца, которое светилось ровным серым светом. «Направлен для прохождения спецобучения перед поступлением в академию». «Еще причины», — докапывался до меня министр. «Спасался от покушения». Орлов даже взгляд от кольца оторвал в изумлении, взирая на юнца с такой жизненной предысторией, а кольцо между тем засияло девственно белым. «Кто отец?» «Баронет Юрий Михайлович Комарин, отставной кадровый военный, спецподразделение «Комар», погиб 10 лет назад, несчастный случай». «Мать?» «Мария Васильевна Комарина, в девичестве Виноградова, погибла 8 лет назад, несчастный случай». «Братья, сестры? «Мне таких неизвестно». «Дядьки, тетки. «Дядья Сергей Михайлович и Дмитрий Михайлович Комарины, отставные кадровые военные, спецподразделение «Комар». Погибли 6 лет назад и 4 года назад, соответственно, несчастный случай». Министр уже не скрываясь хмурился, глаза его метали молнии. «Кто воспитывал?» «Дед, барон Михаил Юрьевич Комарин, кадровый военный в отставке, командир спецподразделения «Комар», погиб 2 года назад, несчастный случай». «Кто еще?» «Ну да, не сходится. Как смог прожить 2 года полный сирота без попечительства и с регулярными несчастными случаями в семье?» «Вторая жена деда, баронесса Агафья Петровна Комарина, кадровый военный в отставке, спецподразделение «Комар», предположительно погибла от взрыва в день моего совершеннолетия, спасая меня от покушения». У Орлова начал подергиваться глаз. Странно, обычно нервный тик начинается у допрашиваемого, а не у ведущего допрос. «Как закрыл прорыв?» «А хрен его знает, интуитивно как-то вышло». Министр хотел было что-то сказать, но кольцо аж полыхнуло белым светом, признавая мою полную искренность. «Куда делась тварь?» «Ушла к себе домой». «Вот просто взяла и ушла?» «Да». Кольцо полыхнуло белым, министр скривился. Уж более удобного ответа для проверки искренности сложно было придумать. «Почему тебя не тронула?» «Она меня со всех сторон потрогала. Видимо, я для нее несъедобный». Пожал плечами с абсолютно серьезной миной на лице, но глаза искрились от смеха. Орлов, до того сидевший, чуть наклонившись в мою сторону, выпрямился и откинулся на спинку стула. Кажется, ему допрос дался даже тяжелее, чем мне. «Почему род не обратился за помощью ко мне лично?» Тон вопроса изменился. Это уже явно было сожаление. Вот действительно почему. Хотелось бы мне спросить у всего рода Комариных. С ответом помогла память Миши, как и во всех предыдущих вопросах о семье. «Обращались. В личном приеме трижды было отказано. Ответы на официальные запросы могу предоставить. Мы родине 300 лет не были нужны. Ровно столько прошло с предыдущего прорыва. А стоило новому случиться, и вот передо мной сам министр обороны сидит собственной персоной». Ох, перегибал я сейчас палку и сильно. Но это было мнение всего рода Комариных, которые жили в глуши, стерегли две аномалии, умирали от чьих-то рук, и даже находясь в опале, верой и правдой продолжали служить родине. Вот здесь графа перекосило от моих слов. Это было видно. Ему, кажется, даже стыдно стало. Ведь он до сегодняшнего дня даже не подозревал о существовании рода Комариных и его проблемах. А поди ж ты переживает. Диво дивное, чудо чудное. Политик с совестью. А может, играет так качественно. Хотя не похоже. Вот что, сынок. Орлов перестал смотреть на кольцо, но демонстративно положил руку на колено, чтобы я мог его беспрепятственно видеть. «Расследование покушений на твою семью и возобновление финансирования спецподразделения «Комар» я беру под личный контроль». Перстень светился белым, подтверждая честность министра. «За закрытие такого уровня прорыва тебе положена награда. Туда же добавлю от себя моральную компенсацию. На восстановление родового поместья должно хватить». С одной стороны, мне не хочется быть обязанным Орлову, а с другой, он и его министерство крупно задолжали Комариным за последние годы. Мы-то свою часть сделки выполняли регулярно при любых обстоятельствах, храня слово чести, данное императору, а вот они... Поэтому без раздумий соглашаюсь на обозначенное предложение. Знать бы еще, во сколько оценивается щедрость и совесть министров. О, чуть не забыл. Пора восстанавливать собственную библиотеку. Отправляю мысленный призыв местным комарам, и, о чудо, получаю многоголосый отклик. Да это просто праздник какой-то. Выбираю трех самых резвых самочек и даю им задачу добыть кровь Орлова. Министр тем временем не спешит прощаться. Еще, судя по тому, что мы видели, ты печатник. Да. Я с осторожностью подтвердил предположение графа. Какой уровень? Текущий второй, потолок пятый. Был. Орлов немало удивился таким сведениям, а я лишь пожал плечами. У деда был очень специфический взгляд на воспитание. Он и в академию меня не хотел отдавать, надеясь обучить всему необходимому с помощью привлеченных специалистов. Поэтому двойка в мешанном уровне была выстрадана парнем от и до. Причем единицу он поднял как печатник довольно легко, колеся по дедовым знакомым магам-универсалам. А вот вторую единицу ему натянула Агата своими тренировками с магией крови и ритуалистикой. Причем, судя по потенциалу Михаила в магии крови, проще было сову на глобус натянуть, чем этой единицы добиться. А все из-за деда. Тот считал, что имея две способности, развивать нужно равномерно обе без перекоса в одну сторону. «Тебе бы в академию с таким потенциалом», — закинул удочку Орлов, пытаясь подсечь меня, как неразумного мальчика, на наживку. «Так точно, ваше сиятельство. И гордо сдохнуть в течение первого же курса». Не удержался я от язвительности, отдав честь министру. «Нет уж, пока не найду, кто наш род по корень извести пытался, на людях светиться не буду. Тем более у меня своя школа есть, ничем не хуже, и люди в ней верные». Последняя фраза не осталась незамеченной. «Думаешь...» «Не мое дело думать, но о нашем существовании внезапно забыли на 10 грёбаных лет, а мы были под защитой указа самого императора. Если это дело раскручивать и дальше в том же духе, то здесь уже государственной изменой попахивать начинает». Министр задумался и крепко. Да так, что не заметил, как мои комарихи украли у него 3 капли крови. Осталось придумать, где основать мою новую библиотеку. Давненько Аркадий Иванович не готовился с такой тщательностью к возвращению начальства. Все следы были подчищены, козел отпущения, ранее специально прикормленный на этот случай, найден и устранен. Казнократ и мздоимец Хомяков вдруг оказался виновен еще и в сокрытии информации государственной важности. В его предсмертной записке нашли такой перечень прегрешений, что можно было обзавидоваться. Как он рыдал, как валялся в ногах, умоляя не отдавать его в пыточные и соглашаясь подписать все, что угодно, лишь бы ему разрешили пустить себе пулю в лоб. Во избежание неприятностей с магами смерти, труп даже успели кремировать, совершенно случайно. В кабинет без стука вошел мужчина в черном плаще и широкополой шляпе, скрывающей лицо. Он, не спрашивая разрешения, уселся на стул и закинул ноги в испачканных болотной тиной ботинках прямо на стол, заваленный бумагами государственной важности. «Какого? Ты сюда припёрся, недоумок!» Аркадий Иванович сбросил ноги на хала со стола, суетливо проверяя целостность документов. «Тебе нужно было лишь позвонить. Один звонок». «О, нет». ехидно протянул мужчина, шаря в ближайшем шкафчике в поисках алкоголя. Бутылка превосходного армянского коньяка 12-летней выдержки лишилась пробки и была кощунственно отпитая из горлышка. «Я тут решил изменить условия сделки в одностороннем порядке». «Ты на кого рот разинул, крысёныш? Забыл, с чьей руки жрёшь?» Внешне Аркадий Иванович был спокоен, как скала, но внутренне уже представлял, как хрустят шейные позвонки этого говнюка под его пальцами. Картина оказалась столь заманчива, что он даже хотел поддаться соблазну лишь на секунду, но, увы, карманный маг смерти стоил гораздо больше сиюминутных прихотей. «Что вы? Как я могу забыть родного отца?» Бутылка тем временем опустела на треть. «Но вот я тут на медне с кузеном пообщался, узнал много интересного». «С которым из?» «С безвременно почившим». Улыбка на все 32 зуба осветила лицо мага смерти. Он лихо подмигнул отцу и добавил: «Но после общения со мной он уже никому ничего не скажет». «Ну и?» Аркадий Иванович начал терять терпение. Сказанное собственным сыном, нагуленным от сенной девки, не особо его впечатлило. Антон знал очень мало, поэтому и рассказать ничего не мог. «И?» Сынок одним смачным глотком ополовинил бутылку с коньяком. «Я хочу войти в рот на правах официального наследника, если завершу начатое тобой дело чисто. Откуда мне знать, что они уже не мертвы?» «Хм, откуда?» «Действительно». Мобилет Аркадия Ивановича зазвонил, привлекая внимание. «Да, ваше сиятельство». «Подними мне все документы по спецподразделению «Комар», включая финансовые отчеты». Голос министра был задумчив и местами прерывался помехами. «Копию указа государя не забудь». «Уже сделано, ваше сиятельство. Тут вскрылись ранее неизвестные обстоятельства. Рапорт дожидается у вас на столе». «Это ты молодец, ценю», — похвалило начальство. «И подготовь проект распоряжения о выделении наградных за закрытие прорыва высшей категории. Надо мальчика уважить». «На чье имя готовить?» «Так на имя барона Комарина Михаила Юрьевича». «Будет сделано, Данила Андреевич». Мобилет отключился, но лишь за тем, чтобы тишину кабинета разорвал нахальный голос мага смерти. «Так что, договариваться будем или мне к министру сходить?»